Я писал вам, помнится, когда-то, что на Святой Горе между множеством иноков насчитывается до 200, если не более, русских, из которых значительное число остается по кельям, а прочие помещаются в монастырях. В русике наших соотечественников всего человек до 50. Между тем из келиотов, после кореневых, замечательные белобережские, отшельничествующие на келии, так называемый сирай. Число их простирается до 15 человек, и все они из великороссиян. Об этой-то сирайской келии мне хочется поговорить с вами в настоящую пору, потому что несколько раз я был там, но ни в одном из писем моих не говаривал еще о сираиотах или о белобережских подвижниках. Сирай или сарай — столь низкое слово в понятиях нашего русского народа на турецком языке значит «красивый дворец». Впрочем, здешняя келья так названа, кажется, потому что стоит на открытом месте, с которого рисуется живописная окрестность и даль самыми поэтическими видами, волнами зелени и неподвижную зеркальную равнину Эгейских вод. Самое устройство сирая, то есть дома, не имеет ничего особенного. Во всех частях своего внутреннего и внешнего расположения он выказывает однообразность святогорского характера и восточных форм. От Кореи сирай находится на четверть часа ходу не более. В этой келье две церкви, из которых главная посвящена имени святого Антония Великого. Характеристика ее подвижников состоит из смеси строгого подвижничества с северными привычками. Между русскими афонцами сирай более известен под названием келья белобережских, потому что ее главные хозяева и распорядители принимали начатки иночества в одной из русских пустынных обителей, называемой Белыми берегами. При сирае есть значительный участок земли, которую обрабатывают сами отшельники. Довольно имеют они также виноградных лоз и прочих произведений здешней природы. Таким образом, хотя не совсем при достаточных средствах своего собственного продовольствия, но, по крайней мере, при безмолвии и необходимых условиях келейной жизни, сираиоты мирно проводят дни свои под сенью державного заступления Божией Матери и в чаянии грядущих радостей Небесного Царствия терпят скорбь и тесноту афонского подвижничества вдали от милой Родины и от друзей своих. Эти келиоты, так же, как и кореневы, остаются на Святой Горе образцами скромной жизни и русского гостеприимства. Они прекрасной настроенности духа и мирного характера в отношении к ближним. В соседстве с сираем стоит келья нашего русского монастыря. Она посвящена имени святого Василия Великого. Местность ее живописна. Часто прихаживали мы сюда с покойным живописцем Пантелеимоном и любовались видами, которые роскошно развивает и самая гора, и северо-восточная даль. На скате, постепенно опускающейся отсюда горы к морю на восток, под тенью кипарисов таится и другая келья, так называемая «Достойна». Там в свое время находилась чудотворная икона Божией Матери, пред которой святой архангел Гавриил пел «Достойно есть, яко воистину блажите тя» и прочее, и которая ныне находится в алтаре Корейского собора на горнем месте. Об этой иконе я писал вам прежде. После моих странствий здесь, на Святой Горе, наконец желается мне побывать и на Каруле. Это место Каруля считается безмолвнейшую из всех известных здесь пустынь, и путь туда не только труден, но и опасен. Некоторые из бывших там, с замирающим от страха сердцем, рассказывают о крайности жестокого пути и о самых опасностях на нем, потому что Каруля не иное, что как отвесная прибрежная скала, господствующая над бездной архипелага с южной стороны Святой Горы. Высоту этой скалы от моря до отшельнических келий полагают до 150, а широту — до 50 сажен. Чтобы взобраться туда, надобно в некоторых местах цепляться за камень руками и даже висеть всем корпусом над бездною. Мгновение оплошности и поминай, как звали. На Карулю не все ходят по причине трудностей и опасности пути. По рассказам очевидцев, там устроена небольшая церковь во имя святого Георгия Победоносца, и есть при ней несколько келий. Первоначальный обитатель этой строгой и не всем доступной пустыни был какой-то кающийся разбойник. По преданию, он жил при Афанасии Афонском, а по смерти его она оставалась и остается по сю пору совершенно свободной для всякого. Несмотря на то, что так опасен туда путь, и жизнь сопряжена со всевозможными лишениями и скорбью, Каруля никогда почти не остается пустую. В настоящую пору уединяется там русский архимандрит Ануфрий, у которого борода до колен. В бытность Барского в 1744 году уединялся на Каруле кающийся корсар, то есть морской разбойник. Продовольствие получают карульские отшельники иногда из монастырей, но всего более от проезжающих мимо Святой Горы кораблей и каиков христианских. Редкий из моряков не знает Карули, каждый капитан и лишь кипер корабля и каичий лодочник. Как скоро подъезжает к Карули, посылает матросов в корзинке, которую однажды навсегда укрепили на блоке и спустили к самому морю тамошние отшельники, и кладет в нее то, что Бог внушит положить, и совесть. Между тем, карульские иноки им только известную тропою спускаются несколько ниже от своей пустыни к морю, и там из священной корзинки берут себе то, что христолюбцы положат. Таким образом, жизнь на Каруле вполне почти обеспечивается милостынью от проезжающих мимо Святой Горы кораблей. Главный недостаток там в воде, потому что на Каруле нет ключей, и вода не иначе может быть запасена на круглый год, как только стоками во время дождей. Между пустынными произведениями тамошней природы отшельники находят годную к употреблению только дикую капусту, которая растет в трещинах прибрежных скал. Если Бог удостоит меня со временем быть на Каруле, по личным обозрениям этой пустыни я подробнее поговорю о ней, друзья мои. А теперь пока прощайте. 17 апреля 1846 года. Русик.